Графиня Элиза, как и графиня Леонора, не сразу обратила внимание на Пушкина, хотя он уже был весьма замеченным. И также резко отделяла их разница общественного положения. Но пришла любовь и разметала все перегородки, запечатлела нежный образ Воронцовой в ряде стихов первоклассных и по форме, и по силе, и по красоте любовного экстаза. Желание славы, сожженное письмо, отчасти разговор книгопродавца с поэтом, 1824 год, Прозерпина, Талисман, Ангел, Расставание, Заклинание, 1830, всюду она. Но самое прекрасное проявление ее власти над душой поэта — это пленительный, совершенно новый в русской литературе образ Татьяны, который был создан там же, в Одессе, под непосредственным впечатлением той глубокой и сильной женственности, с которой поэт едва ли не впервые соприкоснулся в лице графини Элизы. Ею был он занят всю весну 1824 года. В начале мая Амалия Ризнич уехала, освободив воображение, а может быть и сердце поэт. И как раз в это время все ярче встает в его стихах образ Татьяны. «Барышня». Так назвал он третью главу Онегина, которую начал 8 февраля. Она не сразу сложилась, не так легко скатилась с его быстрого пера, как вторая глава, написанная в 6 недель. Татьяна не сразу дается ему. Или опять жизнь врывается и отрывает. Опять любовь затемняет ясный ум. В течение мая несколько раз Пушкин пишет, переписывает, переделывает письмо Татьяны, набрасывает к нему конспект, заносит в тетради отдельные стихи, опять отходит, пишет «Цыган», пишет стихи лирические и политические, эти удивительные строчки. Дряхлели троны, алтари, над ними туча подымалась, вещали книжники, тревожились цари, толпа пред ними волновалась. И опять от мысли о судьбах человечества и его властителей, о тайнах вечности и гроба, возвращается Пушкин к печалям и волнениям влюбленной девушки. Набрасывает конец ее письма к Онегину. В ту горячую одесскую весну Татьяна владела его воображением. Явилась барышней уездной, с печальной думою в очах, с французской книжкою в руках. Это один из многих обликов, которые принимала его муза, его вечная спутница, воплощавшая в себе все бесконечное разнообразие его творчества, его сердечных увлечений. Александр Раевский, один из немногих, если не единственный одессит, который должен был знать, о ком думал Пушкин, когда создавал Татьяну, писал Пушкину уже в Михайловское. «Хочу поговорить о Татьяне. Она приняла живое участие в твоей беде. Она поручила мне передать это тебе, и я пишу тебе с ее ведома. Во всем этом ее добрая и нежная душа видит только несправедливость, жертвой которой ты явился. Все это она мне сказала с чувствительностью и грацией, свойственной характеру Татьяны. Даже ее очаровательная дочка помнит тебя и часто спрашивает меня про сумасшедшего Пушкина и про палку с собачьей головой, которую ты ей дал». 21 августа 1824 года. Письмо писано из Александрии, где Раевский гостил одновременно с графиней Воронцовой. Александр Раевский был недоброжелательный, но близкий наблюдатель, если не роковой участник той драмы, которая разыгралась в Одессе. Его указание на то, что Татьяна и есть Воронцова, имеет для исследователя почти решающее значение. Конечно, Татьяна не портрет. В ней отразился ряд женщин, бросивших свой отблеск в душу художника, где действительность и творческая мечта таинственно преобразились в чистый и гордый девичий облик. Между Татьяной, такой земной, простой, скромной, и ангелом, который главой сияющий паник, есть воздушное, неуловимое, но несомненное сходство. В строфах поэмы, предшествующих письму Татьяны, Пушкин с лукавой нежностью отметил: она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. Это похоже на Воронцову. Пушкин, точно продолжая какой-то неостывший спор, заступался за свою героиню, уверял, что ему даже нравится милое искажение русского языка. Неправильный небрежный лепет, неточный выговор речей по-прежнему сердечный трепет произведут в груди моей. Глава 3, строфа 39. Графиню Элизу сближает с Татьяной нежная душевная грация, о которой говорит в своем письме Раевский, которую помнили все, знавшие Воронцову, которая сохранилась для будущих поколений в стихах Пушкина. Он оставил в них не внешний облик хорошенькой графини. Мало ли хорошеньких женщин встречал Пушкин на своем веку. Но он ощутил, навсегда запечатлел в своих стихах своеобразный аромат душевной красоты, которым судьба наградила Воронцову. Только позже, описывая превращение Татьяны в светскую даму, поэт придал ей и некоторые внешние черты графини Воронцовой. Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Глава 8, строфа 14. Из всех возлюбленных Пушкина едва ли не одна только графиня Элиза дала ему полноту телесного и духовного счастья, которое для многих остается на всю жизнь неиспытанным и потому невероятным, непостижимым. В мае 1824 года Пушкин отделал, переделал, почти наново написал стихотворение «Прозерпина». Он начал его в Кишиневе весной 1821 года. Потом оставил, и только через 3 года опять вернулся, точно нашел новорожденные слова, точнее передающие то, чем кипела душа. Даже слишком точно. Пушкин поставил под Прозерпиной неверную дату, как делал, когда хотел укрыть от взоров черни дары любовницы прекрасной. Прозерпина была напечатана в «Северных цветах» 1825 год с подзаголовком «Подражание парни» и с датой 26 августа 1824 года, хотя написана она была в мае. В августе поэт уже был далеко от своей волшебницы. Прозерпина — одно из тех стихотворений, которое показывает, что Пушкин не умел ни переводить, ни подражать, а только брал от созвучного поэта предлог для выражения своих замыслов, чувств, сердечных опытов. В пушкинской Прозерпине слова мчатся полные страстного ритма, гудят, точно слышно, как бьют копыта по иссохшей знойной земле. Плещут волны флегетона, своды Тартара дрожат. У французского поэта льется сладковатая свирель пастушка. Мрачный Плутон на землю поднялся украдкой. Он замыслил похитить какую-нибудь одинокую нимфу. У парни любовные картины расплываются, перемешиваются с изображением ада, Стикс, Цербер, Минос, Алектон заслоняют, пугают влюбленных. У Пушкина любовь сильнее всех сил подземного царства. Даже на берегах темной Леты их утехам нет конца. Каждое его слово дышит могучей страстью. У парней Прозерпина не столько богиня, сколько маркиза, обманывающая своего мужа. Осторожно Прозерпина ведет его в укромное место. Митрис целует ее белые руки. Пушкинская Прозерпина — ада гордая царица. И в то же время это страстная любовница, вряд ли вымышленная. Он кого-то видел перед собой, восстанавливал горькую сладость еще не остывшего любовного опыта. Прозерпина в упоенье, без порфиры и венца, повинуется желаньем, предает его лапзаньем сокровенные красы, в сладострастной неге тонет и молчит, и томно стонет. Жгучую реальность своих наслаждений Пушкин чуть прикрыл внешней оболочкой мнимого подражания парни. Как Гёте, как многие поэты, Пушкин, излив страсть в стихах, смирял ее тревогу. В то же время он боялся предательски разболтать тайну свою и своей возлюбленной. Прозерпина привела в восторг Дельвига. Это не стихи, а музыка. Это пение райской птички, которая, слушая, не увидишь, как пройдет тысяча лет. Какая искусная щеголиха у тебя истина. 10 сентября 1824 года. Что хотел этим сказать самый близкий друг поэт? Или знал, о ком думал Пушкин, когда писал Прозерпину? Дельвиг считал, что толпа не поймет всей красоты твоей Прозерпины или демона, а уж про Онегина давно горло дерет. Но если толпа и не все понимала, то это искупалось для Пушкина чуткостью волшебницы. О поэзии и литературе Пушкин говорить вообще не любил, рассказывает его брат, а с женщинами никогда и не касался до сего предмета. Очевидно, для женщин, способных его понять, Пушкин делал исключение. Ведь недаром писал он: «Глаза прелестные читали меня с улыбкою любви, уста волшебные шептали мне звуки сладкие мои». В Михайловском «В горьком уединении» грубо, безнадежно, навсегда оторванный от любимой женщины, Пушкин в немногих строчках, насыщенных целомудренным восторгом, показал, как верность ума и тонкость художественного вкуса, которыми отличалась графиня Элиза, внесла своеобразную прелесть в их любовь. Уже ли ни одна не стоит ни вдохновения, ни страстей? Спрашивает поэта книгопродавец и получает неохотный ответ. Какое дело, свет? Я всем чужой, душа моя. Хранит ли образ незабвенный? Любви блаженство знал ли я? Тоской ль долгой изнуренной таил я слезы в тишине? Где та была, которой очи, как небо, улыбались мне? Вся жизнь, одна ли, две ли ночи? И потом, вдруг в ряде страстных, быстрых строк, вызывает он перед нами образ женщины, любовь к которой сливается в нем с любовью к поэзии святой. Опять перед нами озаренная внутренним светом душа женщины, с которой поэт мог делиться главным своим сокровищем, главным счастьем своей жизни — вдохновением. Там сердце их поймет одно, и то с печальным содроганием. Судьбою так уж решено. С кем поделюсь я вдохновением? Одна была, пред ней одной дышал я чистым упоением, любви поэзии святой. Там, там, где тень, где лист чудесный, где льются вечные струи, я находил огонь небесный, сгорая жаждою любви. Ах, мысль о той души завялой могла бы юность оживить и сны поэзии бывалой толпою снова возмутить. Она одна бы разумела стихи неясные мои, одна бы в сердце пламенела лампадой чистой любви. Увы, напрасные желания. Она отвергла заклинания, мольбы, тоску души моей, земных восторгов излияния, как божеству не нужно ей. 26 сентября 1824 года. Последние пять строк не вяжутся с началом. Это поэтическое домино, накинутое Пушкиным, чтобы ускользнуть от взоров черни лицемерной. Опасаясь собственной правдивости в стихах, он переменил шум чудесный на лист чудесный, хотел под разговором, как и под Прозерпиной, поставить неправильную дату, пометить его 1823 годом. Собирался выкинуть предательский стих «Вся жизнь, одна ли, две ли ночь» и оставил его. Надо выкинуть, да жаль, хорош. Этот страх перед нескромностью стихов, как и выдержанная несообщительность Вяземских, самое верное свидетельство того, что взаимности Пушкин добился. Иначе не было бы нужды так упорно таиться. На репутацию жены наместника могло накинуть тень только ее собственное поведение, а не безумство ее поклонников.